Глава 9. Та гостиная, которую миссис Фишер выбрала для себя, была комнатой с очарованием и характером. Войдя в нее после завтрака, она с удовлетворением осмотрелась и была рада, что та принадлежит ей. Пол в ней был выложен плиткой, стены цвета бледного меда, мебель с инкрустацией янтаря и книги, многие в переплетах цвета слоновой кости или лимонного цвета. Там было большое окно, выходившее на море, там, где Генуя, и стеклянная дверь, через которую она могла выйти к стене и пройти мимо причудливой и красивой сторожевой башни, которая сама по себе была комнатой, полной стульев с письменным столом. Там же, где стена заканчивалась, располагалась мраморная скамья, с которой открывался вид на западную бухту и мыс, за которым начинался залив Специя. На южной стороне, между этими двумя полосами моря, открывался вид на еще один холм, более высокий, чем Сан-Сальваторе. Он оставался в свете уже заходящего солнца, когда все вокруг погружалось в темноту. Да, она очень уютно устроилась. Здесь были и другие каменные сооружения, чье назначение пока миссис Фишер не поняла, напоминающие маленькие желобки, возможно, саркофаги, окруженные цветами. «Эти стены, — подумала она, — были бы для нее идеальным местом, чтобы тихонько прогуливаться в те моменты, когда она меньше всего нуждалась в своей палочке, или сидеть на мраморной скамье, предварительно положив на нее подушку, если бы, к сожалению, не было бы еще одной стеклянной двери, которая разрушала приятную атмосферу покоя. Эта дверь вела в круглую гостиную, которую и она, и леди Кэролайн отвергли как слишком темную. В этом помещении, вероятно, будут пребывать женщины из Хэмпстеда, и она боялась, что они не ограничатся тем, что будут сидеть в ней, а выйдут через стеклянную дверь и вторгнутся в ее владение. Это все бы разрушило. По ее мнению, они могут все разрушить, даже если не придут сюда, ведь и через стеклянную дверь все видно. Никто не мог бы чувствовать себя спокойно, если бы за ним наблюдали, и он знал об этом. Чего она хотела и на что, нет сомнений, имела полное право, так это уединение. У нее не было желания мешать другим. Почему же тогда они должны были вторгаться в ее жизнь? Она могла бы нарушить свое уединение, если, познакомившись поближе со своими спутницами, сочтет, что это того стоит. Но она сомневалась, что кто-то из них трех развит достаточно, чтобы вызвать в ней подобное желание. «Вряд ли что-то действительно стоит этого», — размышляла миссис Фишер, — «кроме прошлого». Это было поразительно. Это было просто поразительно. Превосходство прошлого над настоящим. Те ее друзья в Лондоне, солидные люди ее возраста, знали то же прошлое, что и она, могли говорить о нем с ней, могли сравнивать то, как она жила с шумным настоящим, и, вспоминая великих людей, на мгновение забывать об обыкновенных и бесплодных молодых людях, которые, несмотря ни на что, даже на войну, будто бы заполонили собой весь мир. Она рассталась со своими друзьями, этими разговорчивыми зрелыми подругами, не для того, чтобы провести время в Италии, болтаясь с тремя незрелыми дамочками. Она уехала, чтобы избежать тяжести лондонского апреля. То, что она сказала тем двоим, пришедшим на «Принц оф Уэльс террас», было правдой. Все, что она хотела бы сделать в Сан-Сальваторе, это посидеть в одиночестве на солнышке и вспоминать прошлое. Им было это известно. Она выразила это со всей ясностью. Следовательно, она имела право ожидать, что они останутся в круглой гостиной и не будут внезапно вламываться в ее покои. Но справятся ли они? Эти сомнения испортили ей утро. К обеду она поняла, что лучше подстраховаться, и позвала Франческу, выражаясь на итальянском медленно и величественно, и указала ей закрыть ставни на стеклянных дверях, а затем прошла с ней в комнату, где стало темнее, чем обычно. Миссис Фишер указала Франческе, сегодня особенно разговорчивой, что из-за этой самой темноты здесь будет стоять приятная прохлада, и в конце концов в стенах было множество щелочек, которые пропускали свет, и если вдруг они не станут его пропускать, что ж, ничего не поделаешь, и вместе с этим распорядилась поставить перед дверью шкаф с разными безделушками. Это будет мешать выходить. После она позвала Доминика и попросила его передвинуть один из саркофагов, увенчанных цветами, также около двери, но уже снаружи. Это будет мешать входить. «Но ведь никто, — с недоумением сказал Доминика, — не сможет пользоваться дверью». «Никто и не станет», — уверенно ответила миссис Фишер. Затем она удалилась в гостиную, откуда полное спокойствие осматривала свои укрепленные и принадлежащие лишь ей владения. Находиться здесь, безмятежно размышляла она, было гораздо дешевле, чем в гостинице, тем более если она сможет держаться подальше от остальных, это станет в разы приятнее. Она платила за свои комнаты, очень приятные, если учесть, как она в них устроилась, 3 фунта в неделю, что составляло примерно 8 шиллингов в день, учитывая имеющиеся вокруг стены, смотровую башню и многое прочее. Где еще за границей она могла бы жить так хорошо и за такие небольшие деньги? Принимать столько ванн, сколько захочет, и всего-то за 8 шиллингов в день. Конечно, она еще не знала, сколько будет стоить питание, однако она выбирала питаться с умом, но не без изыска. Эти 2 условия легко выдержать, если постараться. Стоимость услуг, как она поняла, была не такой большой из-за соотношения количества и качества, так что волновала ее только сама еда. И если бы она увидела то, что сойдет за расточительность, она предложила бы, чтобы каждый из гостей еженедельно передавал леди Кэролайн определенную сумму, которая покрывала бы счета, а все неиспользованные средства возвращались бы им, а в случае превышения разницу выплачивал бы ответственный за еду. Миссис Фишер была хорошо обеспечена и стремилась к удобствам, подобающим ее возрасту, но лишних трат не любила. Она была настолько обеспечена, что, будь ее воля, могла бы жить в роскошном районе Лондона и ездить из него и в него на Роллс-Ройсе. Но она не хотела этого. Чтобы справиться с домом в роскошном районе и Роллс-Ройсом, требовалось куда больше жизненных сил, чем для истинного комфорта. К такому имуществу прилагались заботы, всевозможные хлопоты и, самое главное, счета. В отрезвляющей темноте Принц оф Уэллс террас она могла безмятежно наслаждаться недорогим, но подлинным комфортом, не подвергаясь посягательствам вороватых слуг или представителей благотворительных фондов, а в конце улицы располагалась стоянка такси. Ее ежегодные расходы были невелики. Дом достался ей по наследству. Сама смерть обставила его для нее. В столовой она ходила по отцовскому ковру из Турции. Свой день она определяла по чудесным каминным часам из черного мрамора, которые помнила еще с детства. Стены тут и там были увешаны фотографиями, подаренными ей или ее отцу знаменитыми покойными друзьями, с их личными подписями внизу. Окна будто бы вечно были занавешены бордовыми шторами, а на подоконниках стояли те же аквариумы, которым она была обязана за свои первые уроки о подводной жизни. В них все так же плавали золотые рыбки ее юности. Были ли это те же самые золотые рыбки? Она не знала. Возможно, они, как и карпы-долгожители, или, например, скрываясь в водорослях, одно поколение успевало незаметно сменить другое. «Были ли это те самые золотые рыбки?» — размышляла она порой, разглядывая их в перерывах между одинокими трапезами, которые были там в тот день, когда Карлейль, как она это помнила, сердито подошел к ним в разгар какого-то спора с ее отцом, который становился все более жарким, и бросался, стуча кулаком по стеклу. Он кричал им: «Эй, вы, глухие дьяволы! О, вы, счастливые глухие дьяволы! Вы же ничего не слышите из этой проклятой, бессвязной, дребезжащей чепухи, которую несет ваш хозяин, не так ли?» Или что-то вроде этого. «Дорогой, великодушный Карлейль! Такие естественные порывы, такая подлинная свежесть, такое истовое величие! Грубоватый, скажете вы? Да, не без этого, порой суровый, жуткий в той гостиной, но все-таки великолепный. Кого теперь можно было поставить рядом с ним? Кто подобный придет на ум? Ее отец, а он обладал талантом понимать людей, сказал: Томас бессмертен. И теперь это поколение, это ничтожное поколение, смеет сомневаться в нем и открывать рот попусту, и, что еще хуже, не прикасается к нему, даже не читает его. Она была ошеломлена, когда ей об этом сказали. Миссис Фишер тоже не читала его, но это ведь совсем другое дело. Точнее, она читала его раньше. Да, она определенно знакома с ним. Конечно, читала. У него был Тойфельсдрек, она хорошо помнила портного по фамилии Тойфельсдрек. Так похоже на Карлейля. Это в его духе. Да, она, должно быть, читала его, хотя, естественно, подробности ускользнули от нее. Прозвучал удар гонга. Погрузившаяся в воспоминания, миссис Фишер совершенно забыла о времени и поспешила в свою спальню, чтобы вымыть руки и привести в порядок волосы. Она не хотела опаздывать и подавать плохой пример, а также, возможно, обнаружить, что ее место во главе стола занято. Что касается манер, молодому поколению не стоило доверять, особенно этой миссис Уилкинс. Однако она появилась в столовой первой. Франческа в белом фартуке стояла наготове с огромным блюдом горячих, блестящих макарон, но рядом никого не было, чтобы их съесть. Миссис Фишер села за стол с суровым видом. «Расслабься, расслабься». «Подавайте», — сказала она Франческе, которая, судя по всему, собиралась дождаться остальных. Франческа послушалась. Из всей компании миссис Фишер понравилась ей меньше всего. Сказать точнее, она ей совсем не нравилась. Она была единственной из четырех дам, кто еще не улыбнулся. Конечно, она была стара, конечно, она была некрасива, конечно, у нее не было причин улыбаться. Но добрые дамы улыбались без всякой на то причины. Они улыбались не потому, что были счастливы, а потому, что хотели сделать кого-то счастливым. Франческа решила, что она не может быть доброй, поэтому угрюмо протянула ей макароны. Они были прекрасно приготовлены. Но миссис Фишер никогда не любила макароны, особенно такие длинные, напоминающие червяков. Ей было трудно есть. Они скользили, падали с вилки, придавая ей, по ее мнению, недостойный вид, когда, отправив их, как она думала, в рот, они из него свисали. И еще, когда она ела, это всегда напоминало ей о мистере Фишере. Во время их супружеской жизни он вел себя как спагетти. Он оступался, извивался, заставлял ее чувствовать себя недостойной, и когда, наконец, она спаслась от него, как ей представлялось, какие-то детали напоминали о его присутствии. Франческа, стоя у буфета, мрачно наблюдала за тем, как миссис Фишер расправляется с макаронами, и стала еще мрачнее, когда увидела, что та, наконец, взялась за нож и мелко нарезала их. Миссис Фишер действительно не знала, как еще справиться с этим блюдом. Она знала, что ножи в данном случае неуместны, но в конце концов потеряла терпение. В Лондоне макароны никогда не появлялись на ее столе. Помимо того, что блюдо было утомительным, оно ей даже не понравилось. И она сказала леди Кэролайн, чтобы та больше его не заказывала. Миссис Фишер размышляла о том, что, нарезая его, потребуются годы практики, а также годы жизни в Италии, чтобы научиться правильно его готовить. Браунинг превосходно готовил макароны. Она вспомнила, как однажды наблюдала за ним, когда он пришел на обед с ее отцом, и они заказали это блюдо в честь его связи с Италией. Восхитительно, как оно было подано! Никакой беготни по тарелке, никаких соскальзываний с вилки, никаких оттопыренных кончиков. Всего одна ложечка, один взбиватель, один толчок, один глоток. И вот еще один поэт накормлен. «Должна ли я пойти искать юную леди?» — спросила Франческа, не в силах видеть, как мучают ножом ее чудесные макароны. Миссис Фишер с усилием отбросила воспоминания. «Она знает, что обед в половине первого», — сказала она. «Все они знают». «Она могла уснуть?» — предположила Франческа. «Другие леди могли далеко уйти, но она же рядом». «Тогда снова ударьте в гонг». «Что за манеры?» — думала она. «Что за манеры? Это же не гостиница, где нужно придерживаться распорядка». Стоит сказать, что она была удивлена непунктуальности со стороны миссис Эрбутнот, которая таковой не выглядела. Леди Кэролайн тоже показалась ей приветливой и обходительной хотя бы. От третьей женщины она, конечно, ничего не ожидала. Франческа взяла гонг, вышла с ним в сад и приблизилась, ударяя в него на ходу, вплотную к леди Кэролайн, которая, все еще вытянувшись в своем кресле, подождала, пока она закончит, а затем повернула голову и нежнейшим голосом проговорила что-то, что походило на музыку, но при этом оскорбительную. Франческа не восприняла это как оскорбление, да и как она могла различить в этой музыке оскорбление? И с улыбкой на лице, потому что она не могла не улыбнуться, глядя на эту молодую леди, сказала ей, что макароны остывают. «Если я не выхожу к столу, значит, что я не хочу выходить к столу», объявила раздраженная кроха. «И больше меня не беспокойте». Встревоженная, но не способная не улыбаться Франческа, спросила, не плохо ли ей. Никогда, никогда та не видела таких великолепных локонов, словно лен, будто волоски детишек севера. Такую головку только и целовать, она годится лишь для нимба, как у святых. Кроха закрыла глаза и промолчала. Это было неразумно, потому что обеспокоенная Франческа сразу доложила миссис Фишер, что леди приболела. Миссис Фишер, которая не могла из-за палочки, как она сказала, подойти к леди Кэролайн сама, послала к ней остальных. Они, разгоряченные и сыпавшие через края извинениями, заявились к моменту, когда она переходила ко второму блюду, чудесно сготовленному омлету, неожиданно, кстати, увенчанному горошком. «Подавайте», — сказала она Франческе, которая вновь хотела подождать остальных. «Но почему они не могут оставить меня одну?» — спросила себя леди Кэролайн, по звуку хрустящей гальки там, где не было травы, различившая, что к ней кто-то приближается. На этот раз она закрыла глаза еще крепче. Почему она должна идти на обед, если ей не хочется? Она же не в гостях, где нужно держать себя перед вредной хозяйкой. Да и чем Сан-Сальваторе вообще отличается от отеля? В отеле отчитываться ей не нужно, будет она есть или не будет. К сожалению, сидящая с закрытыми глазами кроха у всех вызывала желание притронуться к ее плечу, даже у кухарки. И вот нежная ладонь, о, как она опасалась таких нежных рук, коснулась ее лба. «Боюсь, вы нездоровы», — сказал голос, который не был миссис Фишер, а значит, был голосом одной из тех хохотушек. «У меня болит голова», — пробормотала кроха. «Возможно, только так можно говорить, если хочешь побыть в одиночестве». «Какая жалость», — сказала миссис Эрбутнет, ведь нежная ладонь принадлежала ей. «А я», — произнесла про себя кроха, — «приехала сюда без матушек». «Не выпить ли вам чаю?» — нежно спросила миссис Эрбутнет. «Чай?» Кроха почувствовала отвращение от этой мысли. «Пить чай в эту жару в середине дня?» «Нет», — сквозь зубы сказала она. «Полагаю», — произнес другой голос, — «лучше для нее будет, когда мы оставим ее в покое». «Как точно!» — подумала Кроха и слегка приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть, кто это сказал. Это была та, которая с веснушками, а та, которая темненькая ее трогала, и та, которая с веснушками, заработала себе уважение. «Но я и подумать не могу, что вы тут сидите с мигренью, и никто ничего с этим не может сделать», — сказала миссис Эрбутнет. «Может, горячий кофе?» Кроха молчала. Неподвижная и немая, она выжидала, когда миссис Эрбутнет уберет со лба свою ладонь. Она же не может простоять так весь день. Точно когда-нибудь уйдет и ладонь свою с собой заберет. «Думаю», — сказала та, что с веснушками, — «что ей хочется лишь тишины и покоя». Похоже, она дернула миссис Эрбутнет за рукав, потому что лоб Крохи почувствовал себя свободнее, и после минуты тишины, в течение которой они ее изучали, ее то и дело изучали, галька вновь захрустела под ногами, звук утихал и скоро вовсе прекратился. «У леди Кэролайн мигрень», — сказала миссис Эрбутнет, вернувшись в столовую, где располагалась рядом с миссис Фишер. «Даже не смогла дать ей чай или кофе. Вы знаете, как будет аспирин по-итальянски?» «Лучшее средство от головной боли», — уверенно сказала миссис Фишер. «Это касторка». «Но у нее нет никакой мигрени», — сказала миссис Уилкинс. «Карлейль», — заявила миссис Фишер, покончив с омлетом и используя передышку перед следующим блюдом, чтобы высказаться. «Страдал ужасной мигренью и постоянно пил касторовое масло. Я сказала бы, что он пил его чрезмерно, и помню, как витиевато он его именовал — масло моих печалей. Папочка говорил, что оно олицетворяло сам подход к жизни. Но это потому, что он пил его чрезмерно. Леди Кэролайн же нужна всего одна доза. Касторовым маслом лучше не злоупотреблять». «А вы знаете, как спросить его по-итальянски?» — спросила миссис Эрбутнет. «Боюсь, что нет. Наверное, она сама знает. Можете спросить». «Но у нее нет никакой мигрени», — повторила, борясь с макаронами, миссис Уилкинс. «Она просто хочет, чтобы ее не трогали». Обе дамы пристально посмотрели на нее. Миссис Фишер, глядя на то, что делает миссис Уилкинс, подумала о лопате. «И почему она не сказала об этом?» — спросила миссис Эрбутнет. потому что пока хочет оставаться вежливой. Но скоро перестанет, когда привыкнет и соединится с этим местом. Без труда, естественно. Понимаете ли, у Лотти...» Миссис Эрбутнот посмотрела на миссис Фишер с улыбкой, когда с самым серьезным выражением лица ждала следующего блюда, но задерживающегося, ведь миссис Уилкинс никак не могла разобраться со спагетти, которые, чем больше проходило времени, становились менее вкусными. «Понимаете ли, у Лотти есть теория, касающаяся этого места». Миссис Фишер ничего не хотела слышать ни о каких теориях миссис Уилкинс. «Представить не могу», — вмешалась она, сурово глядя на миссис Уилкинс. «Почему вы решили, что леди Кэролайн не сказала правды?» «Я не решала. Я знаю». «Как же так вы это знаете?» Холодно спросила ее миссис Фишер, пока миссис Уилкинс подкладывала себе спагетти, зачем-то предложенные ей надоедливой Франческой. «Когда мы стояли около, я просто видела ее внутри». Но миссис Фишер не собиралась ничего на это отвечать. К чему отвечать на подобный бред? Вместо этого она резко ударила в маленький гонг, хотя Франческа все еще стояла у буфета и заявила, что больше ждать не может. «Подавайте». И Франческа, не без издевки, предложила ей макароны.